Глава 20. Тейлор расслабился. Уголки его выразительных губ приподнялись в благодарной улыбке. Взгляд наполнился теплотой и нежностью. Меня им наградила Алма. «Алма?» – растерянно повторила за ним. «Не думала, что столь милое создание способно причинить кому-то вред». Принц усмехнулся и глянул поверх моего плеча. «Оно не такое уж милое, как тебе кажется. Алма – гончая бездны, или по-другому «маунт». «Ничего себе, зайка-песик!» – потрясенно прошептала я, и иголка сглотнула. В следующий миг по телу пронеслась волна дрожи, и кожа покрылась мурашками. Мне не раз доводилось читать об этих беспощадных и кровожадных существах, однако отложившиеся в памяти сведения не вязались с очаровательным пушистиком, что покорил мое сердце. Теперь я поняла, почему никто из здешних не попытался остановить Алекса, когда тот метнул Валму фаерболом. Он бы не причинил. Чинил ей вреда. Верно, она бы просто впитала в себя огонь, но не предотвратит и атаку, все могло плохо закончиться для самого Кросби, а потом для меня и Алмы. Если бы она почувствовала угрозу жизни, ни секунды не мешкая, растерзала бы блондина. Как следствие, меня после долгих разбирательств сняли бы с должности, а Алму уничтожили бы. На последней фразе его голос задрожал, а аметистовые глаза сильно потемнели. Император ненавидит Алму, ни за что не пощадил бы ее. Желая унять тревогу Тейлора, я нежно погладила его по щеке, на которой красовался шрам, и мягко проговорила. Но ничего плохого же не случилось, все обошлось. Он поймал мою руку и на миг прижал ладонь к своим губам. «Только благодаря тебе». До прибытия новобранцев она постоянно находилась при мне, спокойно сидела в кабинете, иногда прохаживалась по крепости. В тот день она впервые ослушалась меня и поставила под угрозу свое существование. Алма ведь до вашего приезда мирно спала, потом неожиданно вскочила. Завыла во весь голос, бросилась к двери, встала на задние лапы и нажала на ручку, прежде чем я успел накинуть на замок запирающее заклинание. Чуть позже, когда глянул в окно, мне стало ясно, что на нее нашло. Она ужасно по тебе скучала. Как и я. За что его величество ненавидит Алму? Тейлор испустил тяжелый вздох и лег на спину. По всей видимости, воспоминания причиняли ему боль. Она пыталась убить его. Это случилось 6 лет назад, продолжил принц, уверенный в моем желании услышать историю. Отец редко брал меня с собой на охоту, но в тот день он снизошел до приглашения, о чем явно потом не раз пожалел. Я не стал отказываться, хотя не особо жаждал смотреть на дикие пляски пьяных придворных и слушать их грязную ругань. Ближе к вечеру егеря загнали для отца крупного оленя. Ему осталось только убить зверя. Как неожиданно из кустов выскочила Алма и набросилась на него. Я был близко. Ближе всех к отцу и мгновенно бросил на нее парализующее заклинание. А потом начался настоящий ужас. Тейлор замолчал, на его лбу проступили бисеринки пота, которые блестели в свете магической люстры. Со всех сторон на нее обрушился шквал огня и ледяных стрел. Я заступился за крохотное тогда создание, отбивал атаку за атакой, когда не осталось сил, прижал дрожащее от страха существо к себе и не подпускал никого. Отец требовал прикончить Алму, ведь пострадало не только его плечо, но и самолюбие. У меня не поднялась рука, ведь она защищалась, думала, охота идет на нее. Это был первый и последний раз, когда я осмелился перечить ему. Он закрыл глаза, и по его лицу пробежала судорога. Тем более прилюдно. На меня внезапно накатил страх. Сердце забилось в бешеном ритме. Ладони вспотели. «Ты за это поплатился?» Тейлор повернул ко мне голову и нахмурился. «Все настолько очевидно?» «Я не знакома с его величеством, но не думаю, что он из тех, кто готов прощать неповиновения даже своих детей, особенно 4-го лишнего», — продолжила в мыслях. «Ты права», — печально усмехнулся принц, — «он не умеет прощать. Меня выпороли тогда 10 раз кнутом, его слова привели меня в ужас, я невольно вскрикнула, в глазах застыли слезы, и Тейлор поспешил сгладить момент. Зато Алму никто не тронул. Отец теперь пуще прежнего ее боится, а поцарапала она меня, когда я брал ее на руки. Наверное, думала, что собираюсь расправиться с ней и боролась за жизнь, несмотря на парализующее заклинание. Но уже тогда была непомерно сильна. С тех пор мы и дружим. И, по правде говоря, существует всего 2 человека, кого она приняла и кому сильно привязалась, ты и я», — добавил он, немного помедлив. «Остальных просто терпит». «Откуда она взялась в лесу?» – задумчиво спросила, не позволяя плохим воспоминаниям и ужасным видениям завладеть мыслями Тейлора, и накрыла его руку своей ладонью. «Никто не знает. Возможно, ранее поблизости практиковались некроманты или устраняли разломы, не заметили, как она выскочила. В любом случае, я рад, что она есть у меня», – подвел он черту в неприятном разговоре, снова лег на бок, загадочно улыбнулся и завел старую песню. «О чем вы сегодня говорили с мамой на кухне?» «Ни о чем таком, что заслуживает твоего внимания. Хоть я изо всех сил старалась говорить непринужденно, на щеках вспыхнул румянец, а взгляд невольно заметался по комнате. «Мэр, ты не умеешь лгать», — мягко напомнил Тейлор. «Она ведь не обидела тебя?» «Ее величество прекрасная женщина, не думаю, что она может кого-то обидеть». Принц рассмеялся. «Я рад, что ты подобного мнения о маме, но оно ошибочное. Она ведет себя так только с теми, кто ей нравится, с остальными, как и подобает императрице, учтиво и холодно. Мэр, точно не хочешь поделиться?» Продолжал Тейлор давить на меня. «Когда я вошел в кухню, ты выглядела расстроенной или застигнутой врасплох. Не разобрал. Она чего-то требовала от тебя или осмелилась рассказать неприятную историю, связанную с Маргарет?» «С кем?» – озадаченно спросила я, силясь вспомнить, знала ли кого-то с подобным именем. Он боится снова обжечься, словно на его прозвучал голос императрицы. «О, нет!» – раздосадованно воскликнул Тейлор. «Кажется, я попался на свою же удочку. Мне срочно нужно домой, иначе разболтаю все тайны, в том числе государственные». Мой гость неторопливо сел на кровати. Он не шутил и действительно собирался уйти. В голове вспыхнула мысль, что стоит ему покинуть комнату, мне уже никогда не узнать еще одну неприятную историю жизни Тейлора. Так еще и придется сражаться во снах с неизвестной соперницей, задаваясь вопросом, что Маргарет сделала принцу, забыл ли он ее, есть ли у меня шанс целиком и полностью завладеть его сердцем, или оно навсегда кем-то занято. Без понятия, что на меня нашло, но я решила воспользоваться состоянием Тейлора, метнув в него заклинание, что сковало магическими цепями мужские запястья, резко вскочила, повалила принца, нажав ладонью ему на грудь и завела его руки высоко над головой. «Кто такая Маргарет?» — спросила, чуть запыхавшись. В фиолетовых глазах Тейлора отразилось удивление, но вскоре в них вспыхнули золотистые искры, а губы изогнулись в таинственной улыбке. «Ты вновь удивила меня, мэр. С тобой невозможно соскучиться. Будешь пытать?» «Возможно», — с притворной строгостью отозвалась я. Хотя не стала бы давить, если бы Тейлор сейчас сказал «нет». Он скорчил лицо, изображая страх, судорожно втянул носом в воздух и поинтересовался, каким образом. Прежде чем я поняла, что принц разыгрывает меня, и ведь до чего натурально, оказалась опрокинутой на кровати, буквально вжатой его немаленьким весом в матрас. Мы неотрывно смотрели друг на друга. В темно-фиолетовой глубине его глаз светилось опасное пламя. Следовало отвлечь Тейлора, охладить разбушевавшуюся в нем страсть, пока не стало поздно. «Так кто такая Маргарет?» – спросила во второй раз. План сработал. Глава безопасности рывком отстранился и улегся рядом. Я незамедлительно сняла с него магические путы. «Когда-то давно я был увлечен ей». В голосе Тейлора прозвучала боль, хоть он и старался утаить ее. «Речь идет случайно не о жене твоего старшего брата?» – внезапно осенило меня. «Ты как никогда догадлива», – печально отозвался мой гость. Прикусив язык, шумно выдохнула, когда в конце концов я научусь молчать и утаивать мысли. «Завтра же начну тренироваться, наберу лесных орехов и положу в рот. Буду сидеть целый день и вырабатывать стойкость». Мне стало не по себе, когда внезапно осознала, что перешла сегодня все границы дозволенного. Я вела себя так, словно завтра у нас не будет, и мне дан судьбой один единственный вечер, который я использовала в полной мере. Хотела за считанные часы узнать всю подноготную принца, выпытать его самые сокровенные тайны, насладиться тысячами поцелуев и бесчисленными объятиями. И допустила столько ошибок, пора было остановиться. На меня разом накатили стыд и сожаление. Я соскочила с кровати и подошла к окну, желая скрыть от главы безопасности свое состояние. «Прости, я не имела права лезть в твою жизнь». Скрипнула кровать, вскоре я спиной ощутила присутствие гостя, после чего мне на плечи легли широкие мужские ладони, легким нажатием заставили меня повернуться и посмотреть на Тейлора. «Мэр, ты чего?» – в его голосе прозвучало волнение. «Если бы я не хотел отвечать, не стал бы. Ты ведь меня знаешь. К тому же я рад, что мне выпала возможность самому все тебе рассказать». Хоть немногие посвящены в эту историю, желающие поделиться с тобой точно найдутся после моего сегодняшнего заявления на внутреннем дворе. Только обрисуют все в таких красках, что ты меня и знать не захочешь. Припишут мне и попытку убийства брата, и самой Маргарет, и закончат заверением, что мы с ней по-прежнему состоим в любовной связи. Я смотрела на Тейлора и не могла понять, зачем он посвящает меня в тайны императорской семьи. Зачем возится со мной простой дозорный, тем временем, как он был, есть и во что бы то ни стало останется принцем. В душе, людской памяти, учебниках истории, летописях. Маргарет прелестна, умна, прекрасно владеет флиртом. Не заметить такую красавицу было невозможно. Я увлекся ею. Она с радостью принимала мои ухаживания, говорила, что любит, готова бок о бок прожить со мной до старости. Дело шло к помолвке, но Маргарет предпочла мне моего старшего брата. Едва поняла, что тот положил на нее глаз, даже несмотря на разницу в 14 лет. Ведь Уильям – престолонаследник, а я всего лишь четвертый сын императора, запасной вариант для нее. Они поженились, и без того напряженные отношения между мной и братом окончательно испортились. Теперь мы редко общаемся. Мне жаль, что твоя история закончилась настолько печально, но может попытаться все исправить, наладить отношения с близкими. Тейлор глянул на часы, следом за ним я, начало первого. Это в ближайших планах, теперь мне точно пора. Я пришлю Алму, если ты не против. Можно еще вопрос, последний и касающийся меня? Добавила, едва Тейлор нахмурился. Если смогу, отвечу. Почему ты обмолвился позавчера в кабинете, что я проверенный человек? Потому что так и есть. Стоило принцу сомкнуть руку у меня за спиной, мысли в голове начали путаться. Как можно о чем-то думать, когда он рядом, согревает тебя своим теплом и при этом с нежностью смотрит в глаза? Я сглотнула, борясь с желанием прильнуть к его четко очерченным губам, и чуть хрипло спросила, когда успела пройти проверку. Еще в академии лениво протянул он и поцеловал меня в кончик носа. Я не накладывал на тебя печать молчания в день шалости и пакостей. «Почему? Неужели не боялся, что я растрезвоню на все общежитие горячие новости?» «Боялся, но доверился тебе?» «Зачем?» – настойчиво спросила я. Он усмехнулся и погладил меня по щеке. «Всему свое время, мэр. Надеюсь, у нас его никто не отнимет». Тейлор потянулся ко мне за прощальным поцелуем, как внезапно тишину в комнате прервал тихий, осторожный стук в дверь. Словно кто-то не хотел оказаться замеченным в коридоре. «Мы замерли». Фиолетовые глаза принца вмиг превратились в угольки, а зубы он стиснул так, что на скулах вздулись желваки. «Ты кого-то ждешь?» – прорычал Тейлор, и длинные мужские пальцы плотным кольцом сомкнулись вокруг моего левого локтя. «В такое время?» – сердито воскликнула, осознав, на что тот намекает, и хмыкнула. «Не смешите меня, я открою». «Только бы не Кросби!» — взмолилась про себя, иначе быть беде. Тейлор и шага не дал ступить мне, преградил с собой путь и решительно заявил. «Я сам». Спорить не стало, бесполезно, едва Тейлор открыл дверь, как превратился в натянутую струну. «Добрый вечер, ваше высочество!» — достиг моего уха негромкий мужской голос, при этом совершенно незнакомый. «Кто вы такой и откуда взялись?» — ледяным тоном потребовал Тейлор. «Позвольте представиться, лэр Шон Ачестер. Я безоружен и пришел к вам с миром. Нам нужно поговорить. Это в ваших же интересах», — с нажимом произнес незваный гость. Его имя ничего мне не говорило, но, судя по акценту, он был шатринцем.